так как ему не хотелось выдавать ей свое беспокойство. Но дверь не отворилась и не подалась даже тогда, когда он дернул ее, налег на ручку. Ирен, должно быть, заперла почему-нибудь спальню на ключ и забыла потом отпереть. Войдя в свою комнату, тоже освещенную низко прикрученной газовой лампой, он быстро направился к двери в спальню. И эта дверь была заперта на ключ. Тут Сомс заметил, что складная кровать, на которой он изредка спал, была постлана. На подушке лежала его ночная сорочка. Сомс приложил руку ко лбу. Рука стала влажной. Значит, его выставили. Он вернулся к двери и, осторожно постучав ручкой, сказал: «Отопри мне, слышишь? Отопри дверь!» В комнате раздался шорох, но ответа не было. «Ты слышишь? Впусти меня сию же минуту, я требую!» Он слышал ее дыхание около самой двери. Так дышат те, кому угрожает опасность. В этом гробовом молчании, в невозможности добраться до нее, было что-то страшное. Сомс вернулся к другой двери и, навалившись на нее всем телом, попытался выломать. Дверь была новая. Перед свадебным путешествием он сам распорядился заново переделать оба входа. Не помня себя от ярости, Сомс занес ногу, чтобы ударить в дверь. Но его остановила мысль о прислуге, и он вдруг почувствовал себя побежденным. Бросившись на складную кровать у себя в комнате, он схватился за книгу. Но вместо букв перед глазами у него стояла жена. Он видел ее золотистые волосы, рассыпавшиеся по обнаженным плечам. Видел ее большие темные глаза. Вот она стоит там, как затравленный зверь. И Сомс понял все значение ее бунта. Она решила, что так будет и дальше. Он не мог лежать спокойно и снова подошел к двери. Он знал, что Ирен все еще стоит там, и крикнул: «Ирен! Ирен!» Против воли голос его прозвучал жалобно. В ответ на это слабый шорох за дверью прекратился, и наступила зловещая тишина. Сомс стоял, стиснув руки, и думал. Потом вышел на цыпочках и с разбегу навалился на другую дверь. Она затрещала, но не поддалась. Сомс опустился на ступеньки и закрыл лицо руками. Он долго сидел так в темноте. Сквозь стеклянный люк в потолке луна бросала на лестницу светлый блик, который медленно вытягивался по направлению к Сомсу. Он попробовал взглянуть на все происходящее по-философски. Заперев дверь на ключ, она больше не может претендовать на права жены. Значит, он будет искать утешение у других женщин. Но мысли Сомса не задержались на этих соблазнительных картинах. Такие развлечения были не в его вкусе. В прошлом их у него насчитывалось немного, а за последнее время он и подавно отвык от всего этого и вряд ли теперь привыкнет. Его голод могла утолить только жена, неумолимая, испуганная, спрятавшаяся от него в запертой комнате. Другие женщины ему не нужны. Сидя в темноте, Сомс почувствовал, насколько сильна в нем эта уверенность. Его философская выдержка исчезла, уступив место угрюмой злобе. Поведение Ирен безнравственно, непростительно. Оно заслуживает самого жестокого наказания, какое только можно придумать. Ему не нужна никакая другая женщина, а она отталкивает его. Значит, правда, что он ненавистен ей? До сих пор Сомс не мог этому поверить. Да и сейчас не верил. Это немыслимо. Ему казалось, что он потерял способность рассуждать. Если та, которую он всегда считал мягкой и покорной, могла решиться на такой шаг, то чего же надо ждать дальше? Он снова спрашивал себя, правда ли, что у нее роман с Боссини. Он не верил в это, не решался дать такое объяснение ее поступкам. С этой мыслью лучше не сталкиваться. Невыносимо думать о том, что он будет вынужден сделать свои супружеские отношения достоянием гласности. Пока нет более веских доказательств, не надо верить в это. Ведь он не станет наказывать самого себя. И все же в глубине души Сомс верил. Луна бросала сероватый отблеск на его фигуру, прижавшуюся к стене. Боссини влюблен в нее. Он ненавидит этого человека и не намерен теперь щадить его. Он имеет право отказаться и откажется платить. Не даст ни одного пенни сверх 12 050 фунтов. Крайней суммы, установленной в письме. Нет. Лучше заплатить. Заплатить, а потом предъявить ему иск и взыскать убытки. Он пойдет к Джоблингу и Боултеру и поручит им вести дело. Он разорит этого оборванца. И вдруг... Но разве существовала какая-нибудь связь между этими двумя мыслями? Сомс подумал, что и у Ирен тоже нет средств. Оба нищие. И эта мысль принесла ему странное удовлетворение. Тишину нарушил легкий скрип за стеной. Наконец-то она легла. А, приятных сновидений. Пусть даже распахнет настежь двери, теперь он все равно не войдет. Но его губы, по которым пробежала горькая усмешка, дрогнули. Он закрыл глаза руками. Вечер был уже близок, когда на следующий день Сомс остановился у окна столовой и хмуро посмотрел на сквер. Солнце все еще заливало платаны, и на легком ветерке широкие яркие листья блестели в лучах, танцуя под звуки шарманки, игравшей на углу. Уныло отстукивая такт, шарманка играла вальс, старинный вальс, уже вышедший из моды. Играла, играла без конца, хотя только одни листья танцевали под эту музыку. Это был тот самый вальс, под который на балу у Роджера танцевали Ирен с Боссини. И вместе с коварной музыкой Сомс услышал запах гордений, как тогда на балу, когда мимо него промелькнули отливающие золотом волосы и мягкие глаза Ирен, увлекавшие Боссини все дальше и дальше по бесконечному залу. Сомс отошел, взял папиросу из резного ящичка и снова вернулся к окну. Мелодия гипнотизировала его. И вдруг он увидел Ирен. Держа в руке нераскрытый зонтик, она быстро шла через сквер к дому. Этой легкой розовой кофточки с широкими рукавами Сомс еще ни разу не видел на ней. Она остановилась около шарманки, вынула кошелек и протянула женщине монету. Сомс отшатнулся от окна и стал так, чтобы видеть холл. Она отперла дверь своим ключом, поставила зонтик и остановилась перед зеркалом. Ее щеки горели, словно обожженные солнцем. Губы улыбались. Она протянула руки, точно хотела обнять себя в зеркале. Но смех ее был похож на рыдание. Сомс шагнул вперед. «Очень мило», — сказал он. Но Ирен метнулась, как подстреленная, и хотела пройти мимо него по лестнице. Сомс загородил ей дорогу. «Что за спешка?» — сказал он. и его глаза остановились на завитке волос, упавшем ей на ухо. Сомс едва узнавал ее. Она горела точно в огне, такими яркими казались ее щеки, глаза, губы. Это незнакомая ему кофточка. «Мне не нравится эта кофточка», — медленно проговорил Сомс. «Слишком легкая, бесформенная». Он протянул палец к ее груди, но она оттолкнула его руку. «Не прикасайтесь ко мне!» — крикнула она. Он сжал ее кисть, она вырвалась. «Где же ты была?» — спросил он. «В раю, не у вас в доме». И с этими словами она взбежала по ступенькам. Все лето и осень Сомс продолжал ходить в контору, возиться с картинами и приглашать знакомых к обеду. Он по-прежнему жил в городе. Ирен отказалась переехать. Дом в Робин-Хилле, совершенно готовый, стоял пустой, без хозяев. Сомс возбудил против пирата иск, требуя выплаты 350 фунтов. Хотя архитектор не попадался ему на глаза со времени последней встречи в Робин-Хилле, Сомс постоянно ощущал его присутствие. Постоянно видел перед собой это измученное, осунувшееся лицо и восторженные глаза. Сомс был уверен, что Ирен продолжает встречаться с Боссини. Где и как он не знал, и не справлялся, боясь в глубине души узнать слишком много. Все шло теперь подземными путями. Поднявшись наверх, Сомс вошел в комнату Ирен, так как до вечера она не запиралась. Он уже убедился, что у жены хватает так-то не шокировать прислугу. Ирен расчесывала волосы. Она посмотрела на него с какой-то непонятной яростью. «Что вам здесь нужно?» — сказала она. «Будьте добры, уйдите из моей комнаты». Он ответил: «Я хочу знать, до каких пор все это будет продолжаться. Я уже достаточно терплю такое положение вещей». «Вы уйдете отсюда?» «Ты будешь обращаться со мной, как с мужем?» «Нет». «Тогда я приму меры и заставлю тебя». «Попробуйте». Сомс смотрел на жену, пораженный спокойствием ее тона. Губы Ирен сжались в тонкую полоску. Пышная масса золотых волос спадала на обнаженные плечи, так странно подчеркивая ее темные глаза. Глаза, горевшие страхом, ненавистью, презрением и все тем же торжеством. «А теперь, будьте добры, уйдите отсюда». Он слишком хорошо знал, что не станет принимать никаких мер, и видел, что и она знает это. Знает, что он боится. Сомс повернулся и мрачно вышел из комнаты. И в те долгие часы, когда, лежа без сна, он думал и думал, не находя выхода из этого тупика, разве только она вдруг образумится. Мысль о разводе по-настоящему ни разу не приходила ему в голову. На следующее утро после той ночи, когда Сомс настоял, наконец, на своих правах и поступил как мужчина, ему пришлось завтракать в одиночестве. Он завтракал при свете газа. Сомс упорно ел, но по временам его охватывало такое ощущение, точно кусок становился ему поперек горла. Правильно ли он сделал, что поддался прошлой ночью чувству нестерпимого голода и сломил сопротивление, которое уже так давно оказывала ему эта женщина, бывшая его законной женой, спутницей жизни? Его преследовало воспоминание об этом лице, о том, как он старался оторвать от него ее руки, успокоить ее, о страшных сдавленных рыданиях, каких ему никогда не приходилось слышать. Они и сейчас стояли у него в ушах. Преследовало непривычное, нестерпимое чувство раскаяния и стыда, охватившее его в ту минуту, когда он остановился, глядя на нее при свете одинокой свечи, прежде чем молча и тихо выйти из спальни. И, совершив такой поступок, он теперь ему сам удивлялся.